Вы слушали роман Владимир Жарко «Главный свидетель». Запись произведена на частном унитарном предприятии «Звукотекс» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению». Минск, март 2013 год.